Глава 17. Битва характеров или свадьба не по плану. Ника. В гостиной приглушенно горел магический светильник. Он немного мигал и этим раздражал. Сегодня после обеда доставили в городской дом следователя почту. Куча писем, среди которых завалялась весточка из родных краев и для меня. Эшфорд сидел в кресле и вдумчиво читал светские новости, хотя по мне эта газетенка ничего путного не пишет. Одни сплетни, по большей части придуманные. Я же ёрзала на софе и нервно теребила уголок листа, жадно вчитываясь в буквы. И с каждым словом меня начинало одолевать возмущение. «Да это просто невероятно!» — воскликнула я, читая письмо от сестры. «Эшфорд, ты только посмотри на это!» На мгновение сунула ему под нос бумагу, но затем снова прижала ее к груди. «Просто нет слов, это уму непостижимо!» От нетерпения встала с софы и стала расхаживать по комнате. «У Рики слишком корявый почерк, я ж глаза сломаю». Хохотнул мужчина и свернул газету в трубочку, посмотрел через нее на меня и цокнул языком. «Так что же пишет твоя сестра?» Закатила глаза. «Господин Длю в каждый день меня удивляет. Его дурачество никак не вяжется с профессией. И это только наедине со мной. Слуги». Хранительница видит холодного следователя без нормального чувства юмора, а меня этот юмор уже начал доставать. Как? Как он мог мне понравиться? Точнее, как я могла влюбиться в этого невыносимого полуэльфа? «Как им кверху?» — проворчала я и прикрыла рот ладошкой, поняв, что произнесла это вслух. «Что, прям вот одно словосочетание? Без подробностей и восклицательных знаков?» — съехидничал мужчина и кинул газету на стол. Покачала головой. Спустя 10 минут нам накрыли стол. Вечерний травяной чай под шум дождя за окном пришелся как нельзя кстати. Очень хотелось гулять. Мне так и вовсе не терпелось посетить, пока есть возможность, музей столицы и антикварную лавку. В ней точно можно найти что-нибудь для артефактов, проверенное временем. Из старых вещей получаются на редкость мощные амулеты. «Безусловно, нет», — улыбнулась. «Представляешь, оказывается, жених, который был выбран отчимом для Рики, — Риф. Просто удивительно. Таких совпадений не бывает. Правда, сестра пишет, что это мама подтолкнула Гарольда сделать такой выбор, а потом сама отправила нас в академию. Но откуда она знала, что Рика и Риф будут вместе? Что за умная женщина? Нам бы пора уже с ней познакомиться, не считаешь?» Внимательно посмотрел на меня, прищурившись. «Николь?» «Познакомишься ты с тёщей, никуда не денешься, но позже, гораздо позже». «Когда внуки пойдут?» — съязвил Эш. Тут я струсила. «Какие внуки? У нас детей еще нет, да и свадьба точно состоится не скоро. Мне еще учиться, строить карьеру, а мир повидать, к океану съездить. Это ведь важный аспект жизни, и его нужно точно успеть до свадьбы. Когда меня официально зачислят в академию?» «Это дело одного разговора. Ректор осведомлен о твоих талантах и рвении изучать некромантию и артефакты. Но Академия заработает только через месяц. Николь, месяц. За это время можно порталом перенестись в твое родовое гнездо и познакомиться с родителями». Его рвение меня пугало. «А подготовиться? А изучить весь пройденный материал для некромантов? Меня же поселят с девушками. Хотя с парнями мне жить понравилось. Они не раздражают бессмысленными разговорами. Правда, душ один на всех. Жутко неудобно, но я вроде бы приноровилась». Вот этот вопрос я как-то не обсуждала. Перевела взгляд с чашки на мужчину и сглотнула. Эшфорд, прищурившись, злобно елозил ложкой в кружке. Вздохнула. Все понятно. Пестики, тычинки, их значимость в мужской культуре — превосходство. «Со мной!» Не выдержал и психанул мужчина. А потом посмотрел на меня и как стукнул по столу. Эш резко поднялся и расчесал пятерней волосы. «Да, знаю, ему со мной трудно. Весь этот месяц я откровенно дурила. Девушки, которые впервые влюбляются, иногда чудят. А с Эшем и вовсе не заметила, как скатилась до наивной дурочки. Первую неделю моего заточения в доме следователя можно было назвать отдыхом. Если бы не вредная феечка, мое настроение стабильно стояло на отметке относительно хорошо. Но позже... Позже в мою бедовую голову начали лезть мысли. А где Эш? А с кем он? Точно ли на работе? Или же утоляет собственные нужды в каком-нибудь вшивом борделе? А если это так, то ему потом нужно лечиться и точно не жениться на мне. Не знаю, как я схлопотала подобную придурь, но в один из дней я сбежала из дома и нагрянула к нему в отделение под видом Ника Мелье. Волосы еще едва доставали до плеч, а магия, хоть и не до конца восстановилась, но помогла мне скрыть грудь и увеличить плечи. Правда, пришлось за пару часов до этого срочно писать молодой лекарке с просьбой со мной встретиться и передать очень важный предмет. И вот я с голубой клизмой наперевес влетаю в отделение с очумелыми от энтузиазма глазами. «Мне нужна помощь», — выпалила я, глядя на кучу мужиков в форме. «Клизму вставить ты и сам гораст», — кто-то сказал, а все дружно захохотали. Я посмотрела на кратковременный артефакт и фыркнула. «Я к следователю Делиуву. Он занят и сегодня не принимает. Да и вообще, парень, иди к целителю», — оповестили меня. А я посмотрела на винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. «Следак же там работает, да?» «Иди, куда шел, малец». Мне преградили путь. «Если пришел на работу устраиваться, то иди подрасти немного. Щуплые дохнут быстро». Но я не я, когда есть цель и клизма в руке. Швырнула артефакт прямо в лицо загораживающего путь и рванула наверх. Ругань, крик преследовали меня вплоть до двери с табличкой «Следователь». Подергала ручку. Заперто. «Серьезно?» «Изменяешь», — прошипела я и замахнулась ногой, вливая в нее каплю силы. Дверь отлетела. Женский крик едва не протаранил мои уши, а Эш... Эш смотрел на меня, на застывших за моей спиной сотрудников, на валяющихся у моих ног клизму. Красивая женщина с безупречной внешностью и остроконечными ушами в ужасе прижалась к Леуву. «Смертница!» «Ника!» — процедил он сквозь зубы, а меня словно по голове шандарахнуло. Я огляделась и ойкнула. «Прости, что-то нашло». «О-о!» — округлила я губы. «Обещаю, что умертвлю твою хранительницу, превращу ее в зомби и снова убью. Я ведь почувствовала, что в пироге что-то было. Отравила, злыдень!» — прошипела я. «Фрея бедокурит?» — пролепетала женщина и отлепилась от моего эльфа. «А, так вы еще и эту вредину знаете!» Мстительно посмотрела на Эша, который, мне казалось, сейчас убьет тут всех. «У вас работы нет?» — гаркнул на всех любопытствующих. Я под шумок тоже решила смотаться. Правда, мне очень хотелось раздуть скандал, но уже как-то запал прошел буянить. «Ника, а ты куда собралась?» «Блин!» — шикнула я. «А давай дома поговорим?» «Эшфорд, это Николь?» — строго спросила дама. «Да, я Николь. Вы не переживайте. Как только Академию починят, я сразу же съеду из дома до Люва». «Ника, помолчи!» — взмолился Эш. «То есть вы живете вместе?» Прищурившись, подошла ко мне эльфийка. «Ари, верно. Одарена, умна, бойка». «Мне нравится. А вот что живете во грехе? Нет, Эшфорд, я не так тебя воспитывала». «Да это не то, что вы... Можешь называть меня мамой, милая». Перебила меня эльфийка. «Мама!» — прикрикнул Эш и тихо пробормотал. «Не так я планировала вас познакомить. Сегодня жду вас на ужин, и это не обсуждается». Улыбнулась мне будущее, как оказалось, свекровь, и величественно перешагнула через дверь, вышла из кабинета. А я пожала плечами. «Ты не можешь уговорить маму отложить знакомство до лучших времен». Криво улыбнулась мужчине, который постукивал ногой по полу, и взбешенно на меня смотрел. «Что? Не готова я знакомиться с твоей семьей? Рано». «Поздно», — отчеканил Эш. «И, родная, больше не ревнуй. Пожалуйста. Боюсь, ни департамент, ни наш дом, ни я не переживем твоей сокрушительной силы». Посмотрели на дверь и залились в хохоте, что аж живот свело. Если дверь я выбивала в кабинет следователя Бойко, то вечером к нему домой через портал шагала трусливо. Знакомство с родителями предполагало серьезные отношения, а я только привыкаю к этой мысли. Но матушка Эша была активна, бодра и весела. Она строила всех слуг тонкими пальчиками и белозубой улыбкой. Отец Эшфорда потакал во всем жене и учил уму-разуму старшего сына. Младшие отпрыски Делюва оказались приятными юношами. Да-да, одни мальчишки в семье. Оттого госпожа Делюв и щебетала счастье в моем лице. «А расскажите, как вы познакомились?» — с воодушевлением спросила она. «Встреча избранной богами пары всегда запоминается». «О, да», — хмыкнула я, — «забыть бы». «Николь», — натянуто произнес Эш, — «мама, мы увиделись в академии, где я преподавал курс по праву. Ничего особенного». «Скукота. Вот мы с твоим отцом встретились, так встретились». «Ты чуть меня не убила, так сильно визжала», — хохотнул будущий свёкор. «Потому что не каждый раз из кустов выскакивает голый, волосатый...» «Мама!» — взвыли все отпрыски четы, включая старшего. И тут перед моими глазами пронеслось наш с Эшфордом знакомство. Ага, кладбище, зомби-вампирёныш, Рика и лопата. Ах да, и я в мужском обличье. Понятное дело, что Эш не хотел говорить, что его влекло к парню. Если матушка посмеется, то отец не поймет. Вечер прошел довольно сносно, но вот после него Эш начал одолевать знакомством с отчимом и мамой. Я не согласилась ни тогда, ни после того, как прошел еще один месяц. Мне очень хотелось увидеть маму, но я боялась не удержать силу и прибить Гарольда. Рика пишет каждые 3 дня и информирует о делах дома. Я удивилась, что сестра всерьез взялась за зелье варенья. И ей это очень нравилось. Рика и учебники. Точно из какого-то другого мира. Но я радовалась за близняшку. Она на самом деле казалась счастливой. Магистр Ревербер благотворно на нее влияет и может при случае мозги вставить на место. Мама тоже в порядке, и, судя по всему, Гарольд особо ее не достает. И вообще, Рика как-то странно о нем отзывается. Лично у меня отчим вызывал только желание от него избавиться. Еще через месяц пришло официальное письмо от ректора о зачислении меня на 2-й курс по некромантии с условием, что сдам все зачеты и экзамены за 1-й и не пропущу ни одной лекции за 2-й семестр. И время понеслось, как ненормальное. Я с трепетом изучала магию смерти и успевала еще мастерить артефакты. Они мне все равно были ближе, и я не хотела бросать ремесло. Рика и Ривербер поселились в столице и наслаждались друг другом. Я же разрывалась между домом, академией, лабораторией и... свадьбой, будь она неладна. Да-да, я особо туда не рвалась, но меня заставили. Эшфорд заявил, что если я не выйду за него замуж, то он поедет к моей маме и скажет, что обесчестил меня самым гнусным способом. «Воздушно-капельным путем?» — пошутила я тогда, за что была вознаграждена легким шлепком пониже спины. Угроза подействовала лишь отчасти. По эльфийским законам я уже являлась супругой Эшфорда. Парная печать — тому подтверждение. И можно даже не оформлять наши отношения. Но на это я уже пойти не могла. Я, конечно, не сильно хочу свадьбу, но... Но я из рода Бессер и хочу платье, большой торт и салют. Много гостей, особенную песню, первый официальный танец, поцелуй, благословение матушки. И все равно, что в конце этого месяца прямо в церкви шлейф от подвенечного платья зацепился за выступ в стене, и дальше вышагивала я по алой дорожке в коротком подъемнике. И все равно, что, кидая назад букет невесты, попала в кучу горящих свечей, и букет сгорел. И все равно, что Гарольд едва не испортил торжество. Даже несмотря на все это, наш с Эшем день удался. Мы кружили под дивные мелодии скрипок, блаженно слушали пожелания скорой беременности, смеялись над забавными шутками, пили игристое вино и не замечали никого вокруг. Словно в огромном зале для торжеств остались лишь мы вдвоем. В итоге мы устали от танцев, от музыки, от голосов и сбежали с празднования. По улицам столицы мы шли не спеша, держась за руки. Немного накрапывал дождь и приятно холодил разгоряченную кожу. В воздухе пахло сыростью и травой. Небо звездное-звездное отражалось в любимых глазах. Так странно было ощущать всю эту чувственную магию. Словно я и Эш знакомы целую вечность. Будучи совершенно неромантичной, хотела именно с этим мужчиной смотреть на небо, дышать в такт и расследовать дела в управлении. «После окончания академии я хочу работать вместе с тобой», — прижалась к боку мужчины. «Посмотрим», — уклончиво прошептал. «Не думаю, что это разумно». Промолчала. «У Эшфорда будут годы, чтобы свыкнуться с этим значительным фактом». Тем временем дождь набирал обороты, и я завизжала от счастья, скидывая неудобную обувь. «Бежим!» — крикнула я и рванула в сторону дома. Там нас уже ждала теплая ванная с лепестками роз. Приглушенный свет, запах лаванды и пряностей будоражили нос. «Мы можем подождать», — обнял сзади меня мужчина и поцеловал в макушку. Мурашки побежали по коже, и я вздрогнула от жара, прилившего к щекам. «Не дождешься», — пробормотала я. «Но неплохо было бы использовать подарок хранительницы и расслабиться. Принесу вино, тебе понравится». Эш вышел, а я выдохнула. Огляделась и поразилась Фрейя, которая подготовила и столик с фруктами, и два бокала. И когда я начала раздеваться, то зазвучала медленная и расслабляющая музыка. Она раздавалась словно издалека. Неужели музыкантов позвала? Хохотнула. «Вот как надо праздновать лишение невинности», — ехидно проговорила я и повела плечом. Платье упало к ногам. Вытащила заколки из волос и почувствовала, как локоны спадают на плечи. За столько времени шевелюра успела отрасти обратно. Но мне так понравилась короткая прическа, что в будущем планирую повторить процедуру, но уже у профессионалов. Забралась в ванную и зажмурилась от блаженства. «Ты совершенно...» — хриплый мужской голос звучал едва ли не с надрывом. Повернула голову и увидела, как Эш стоит с бутылкой вина и, затаив дыхание, смотрит на меня. Его волосы распущены и блестят в отблеске магического факела. Улыбка застыла на губах мужчины, а глаза... Глаза обещали мне незабываемую ночь. Рубашка расстегнутая и видневшаяся кожа меня немного смутила. Мужчина подошел к столику с фруктами и разлил вино по бокалам. Протянул мне фужер на тонкой ножке. «За нас, моя Ари!» Его голос пронзил меня жаром предвкушения. Я пригубила напиток и застонала. «Что это? Вкусно так!» Обычно, когда я пробовала вино, то оно отдавало кислятиной. Я вообще пить не любила. Плохо на магии сказывалось. Один-единственный раз для нас с Рикой обернулся катастрофой, после которой было очень стыдно перед домочадцами. Эльфийский нектар для Ари. Он готовится из первых слез новорожденного эльфа и смешивается с его кровью. По поверьям, если избранная чувствует горечь, то она не приняла своего суженого и не любит его. А если на языке оседает сладость, то... «Да люблю я тебя, люблю!» Засмеялась я и подставила губы для поцелуя. Эшфорд коснулся меня и отпрянул. «Рано», — объяснил он и снял рубашку. Отвернулась, потом вспомнила, что мне уже можно. Я же вышла замуж и повернулась обратно, наблюдая, как супруг стягивает штаны. «Только не говори, что и панталончики тоже особенные». Я еле сдерживалась от смеха. Мама настояла. «Обычаи, они такие, не отделаешься от них». Я надеюсь, завтра утром не нужно будет их вывешивать из окна, оповещая о совершенном ритуале. Боюсь, горожане не поймут исподнее подобной расцветки. И вроде бы ничего из ряда вон не было, но уж больно ярко выделялись алые поцелуи на нижнем белом мужском белье. «Ника!» — не выдержал Эш. «Тебя только расцветка волнует?» «Не только, конечно же». И тут я сглотнула. Громко так. И, зажав нос пальцами, нырнула под воду. Щеки горели пламенем, в горле пересохло, но это ничего по сравнению с тем, что мне хотелось сделать. Вынырнула спустя секунд 10 и потрясла головой. Мужской смех заставил меня посмотреть на следователя, который потянулся рукой ко мне и убрал волосы с лица. «Ты невероятна, знаешь?» «Только сейчас заметил», — игриво прошептала я. «Налей мне еще вина». «Хватит. Оно для особых случаев и очень быстро пьянит. Подвинься». И сел позади меня в ванне. Никогда еще омовительные процедуры не были столь томными и желанными. Приглушенный свет падал на мужские руки, а музыка заглушала мое глупое хихиканье. «Мне щекотно!» — захохотала я в голос. Супруг поцеловал меня в шею, прокладывая дорожку до уха. Повернулась, и наши губы встретились. «Мне кажется...» Выдохнула. Вода остыла. «Я горяч». «Спорное заявление», — хихикнула я и сразу же застонала. Мужчина поднялся в ванной, поднял меня на руки и, перешагнув через бортик, упал. Но не просто так, а запустив меня вверх. Но летела-то я потом вниз, машинально выставив руки вперед и неожиданно пульнув магией, которая протаранила пол. В образованную дырень я нырнула и ощутимо стукнулась об пол при приземлении. Вокруг заухали слуги, но потом вдруг стали поздравлять с замужеством. Голый Эшфорд, влетевший на кухню, где я оказалась после падения, напугал и разогнал всех своим рыком. Фрей накрыла меня одеялом и помогла добраться до спальни и не сгореть со стыда. «Что же вы так, хозяин?» — журила она господина Делиува. «Невинную девушку да на показ всем». «Фрея!» — зарычал поволчий мужчина, чем напугал нас обеих. «Уйди!» Хранительница фыркнула и исчезла, а Эш сел рядом со мной и обнял. «Ты бы оделся?» «Да ни за что». «Ты рычишь», — медленно проговорила я. «Иногда прорезываются гены предков. Ника, мне очень и очень жаль. Я неуклюжестью не страдаю, им, но...» «Знаешь, еще хоть слово, и брачная ночь будет после окончания академии». Прошипела, заводясь. Больше мне расстраиваться не дали, и, убедившись, что на мне всего-навсего пара царапин, супруг принялся исправлять ситуацию. Сначала нежно, аккуратно, а потом бешено, со страстью и любовью. Когда за окном рассвело, я удобно устроилась на плече у мужа и зевнула. «Ты меня убиваешь». Губы коснулись виска. «И мне это нравится», — вырвался из меня смешок. «Надо будет Рике рассказать, как ты меня из ванны доставал. И свадьба, и брачная ночь запомнится надолго». И когда я услышала легкое сопение полуэльфа, то аккуратно выбралась из кровати, сбегала в ванну, нашла исподнее и повесила по ту сторону окна. «А что, пусть все знают, что следователь Делиув мой». И с полным удовлетворением легла спать. А днем... Днем, когда я проснулась, Эшфорд стоял у окна и, поджав губы, смотрел на панталоны. Открыл ставни, и с улицы послышалось. «Красивые трусишки, дадите поносить». Эш захохотал и выкинул исподнее в окно. «А как же обычаи? А как же традиции? А как же память?» — пролепетала я, садясь в постели. Следователь повернулся ко мне с кривой улыбкой на устах. «Не переживай, я соврал, у меня подобного белья много». «Неужели?» Подошел к постели, наклонился. «Да, белья много, а любимая — одна». И поцеловал. «Сладко, вкусно и нежно». «Я тоже тебя люблю», —